Преподобный Евфимий, иеросхимонах. Преподобный Евфимий жил чисто и безмолвно и подражал иноческим добродетелям преподобных. Часто с великим благоговением приносил он бескровную жертву и своими всегдашними молитвами достиг духовного общения и собеседования с ангелами. А когда облегся в схиму, тогда, предавшись подвигу безмолвия, ни с кем ни о чем не беседовал, одна молитва в церкви и келии была в его устах. Также никакой пищи, приготовляемой на огне, он не вкушал, а довольствовался одним зельем. И ныне пищей райской неоскудно наслаждается и с ангелами немолчно славословит Бога и молится о нас. Память его 20 января.